Ты совершенно нас не обременяешь. Эйлин потрепала сына по волосам. Если честно, я наоборот с грустью думаю о том времени, когда ты станешь совершенно самостоятельным. Хорошо проведи время и передавай привет Лили и всем Эвансам. Она поцеловала Северуса и исчезла. Несколько мгновений спустя поляна опустела. Лачуга Мраксов показалась Северусу еще более запущенной, чем несколько лет назад во время его первого посещения этого места. Густо разросшийся кустарник практически совсем скрыл от посторонних глаз ветхую хибару, и Северусу пришлось изрядно потрудиться, чтобы расчистить вход. У него даже мелькнула мысль, что здесь не обошлось без колдовства Риддла. А что если он побывал здесь и забрал кольцо? Обожгла сознание весьма неприятная догадка. Впрочем, страхи Северуса развеялись, едва он оказался внутри так называемого дома. Артефакт вне всякого сомнения был тут, иначе откуда бы взялся столь сильный фон темной магии? Как самочувствие, донесся из сумки приглушенный голос Септимуса. «Лучше некуда», — бодро отозвался Снейп, который в самом деле не ощущал ни малейшего дискомфорта, хотя находился в непосредственной близости от Кристража. «Зелье безусловно действует. Не представляете, какое это облегчение. С одной стороны, я чувствую темную ауру артефакта и могу вычислить его местонахождение, с другой, избавлен от множества побочных эффектов, ранее сопровождавших любое соприкосновение с Кристражем. Замечательно!» В тоне Септимуса послышалась неподдельная радость. «Думаю, зелье против тьмы было самым значительным, что я создал когда-либо, да еще вместе с собственным правнуком. Жаль, что это произошло уже после моей смерти. Я был бы счастлив поработать с тобой в одной лаборатории, но хватит сантиментов. Достань мой портрет из рюкзака. Хочу полюбоваться на знаменитый перстень Певереллов». Северус расчистил с помощью магии пространство на замусоренном полу и установил там портрет. «Вам удобно?» – шутливо поинтересовался он, чтобы слегка сгладить собственную нервозность. «Хорошо видно, идеально», – усмехнулся Септимус. «Тогда приступим». Северус надел специальные перчатки из драконьей кожи, заказанные им за месяц до этого в косом переулке, театральным жестом направил палочку на наименее грязный участок пола. Гниющие половицы разошлись в стороны, открыв небольшой тайник. Задержав дыхание от волнения, Северус сунул в него руку и вытащил маленький сверток, в котором обнаружилось кольцо Певереллов, принадлежавшее Мраксу. «Вот оно!» – победно воскликнул он, показывая прадеду золотой перстень со вставленным в него черным камнем. «А вот и та самая печать Певереллов», – Снейп указал на знак, выбитый на камне. «Треугольник, мантия-невидимка, черта, бузинная палочка, круг, воскрешающий камень, знак трех даров смерти». «Удивительно», – задумчиво произнес он, – «у меня нет ни малейшего желания надеть этот перстень на палец. А ведь именно в этом и состоит часть лежащего на нем проклятия Риддла. Даже Дамблдор не устоял перед этой непреодолимой тягой, что в результате приблизило его конец. Смею предположить, что это еще один эффект от нашего с тобой зелья», — высказал догадку Септимус. «Зелье распознает тьму, спрятанную в этом артефакте, и удерживает тебя от поступка, способного существенно навредить тебе. Какое умное зелье!» Издал нервный смешок Северус. «Отправлю-ка я это колечко к диадеме», — сказал он, открывая рюкзак. Признаться, весьма неприятно держать его в руках. Спрятав второй крестраж, Северус снял перчатки и вытер пот со лба. Уф, какое же это облегчение, знать, что лишишь Риддла большей части его крестражей, — сказал он. «Хотя мне совершенно не хочется думать о том, каким способом я уничтожу всю эту дрянь, ведь мне предстоит наблюдать за мучениями Люциуса. Впрочем, даже если он пойдет на попятный, я все равно сожгу кольцо, диадему и дневник. Если Люциус и Абраксас не исчезнут из Британии, Риддл будет пытать их до тех пор, пока они не выдадут тебя. Думаю, даже ментальное вмешательство тебе не поможет», — резонно заметил Септимус. «А исчезнуть они смогут лишь после того, как Малфой-младший уберет с руки метку. Так что особого выбора у него нет, иначе и наша семья, и оставшиеся здесь Малфой обречены. Значит, необходимо, чтобы он согласился», — вздохнул Северус. «Представляю, какой шок испытает Люциус, когда спадет ментальный блок, и он вспомнит, что собирался сделать до того, как я поработал с его памятью». «Да, ему не позавидуешь», — согласился Септимус. «Хорошо, что у него есть такой друг, как ты. Уверен, ты справишься». «Мне бы вашу уверенность», — кисло отозвался Снейп. «Впрочем, выхода у нас все равно нет. Давайте уже сделаем это». Переместившись к ограде Малфой Мэнора, Северус на мгновение замер возле чугунной решетки, за которой простирался обширный парк, в абсолютной тишине, время от времени нарушаемой резкими криками павлинов. Слышалось журчание воды в фонтане. Северус представил, как буквально через какие-нибудь сутки вся эта буйная растительность будет уничтожена адским пламенем, родовое поместье превратится в дымящиеся руины, а сам Малфой навсегда останется одноруким калекой. Такова была цена свободы. Оставалось лишь надеяться, что Люциус согласится заплатить ее. «Ты-то сам готов ко всему, что предстоит сделать?» — мысленно спросил сам себя Северус. «Готов вызвать адское пламя, уничтожить большую часть крестражей и помочь Люциусу избавиться от метки? Если да, посылай к нему Патронуса». Счастливая мысль не заставила себя ждать. Лили. Она была и оставалась самым счастливым воспоминанием Северуса. Благодаря памяти о ней в той, прежней жизни он единственный из всех пожирателей мог вызывать Патронуса. Только тогда его Патронусом была Лань. Ее Лань. Единственное, что осталось у Северуса от его погибшей первой и единственной любви. Впрочем, теперь настали иные времена, и под стать им изменился и Патронус Снипа. «Передай Люциусу, что я срочно хочу его видеть», — продиктовал Северус призрачному лису, который, без помех преодолев ограду, понесся по направлению к поместью. Малфой явился буквально через несколько минут. Вид у него был встревоженный и удрученный. Впрочем, Северус уже не помнил, когда тот выглядел иначе. Слишком много забот свалилось на не очень сильного духом Люциуса. «Мы не договаривались о встрече», — хмуро сказал он. «И тебе здравствуй», — Малфой усмехнулся Снейп. «Прошу прощения, что не оповестил тебя о своем визите». «Нет, что ты», — моментально взял себя в руки Люциус. «После того, что ты сделал для меня и Нарси, моему неучтивому поведению нет оправданий». Он распахнул кованую створку, вызвав у Северуса стойкое ощущение дежавю. Совсем недавно они уже встречались ровно на этом месте, и повод для встречи был весьма нерадостным. «Ты получил зелье?» — поинтересовался Северус, шагая рядом с Малфоем по усыпанной гравием дорожке парка. «Да», — кивнул тот, — «но какой в нем прок? Ведь я не могу воссоединиться с Нарциссой и воспользоваться им. Ридл найдет меня через метку даже на краю света и заставит заплатить за предательство. Ты же помнишь, как он сказал Эйвери, что не принимает отставку у своих сторонников. Именно для этого я и пришел сегодня», — спокойно произнес Снейп. «Давай пройдем в твой кабинет, он ведь защищен чарами от прослушивания, и я все тебе объясню». «Ну вот», — сказал Люциус, когда несколькими минутами позже они устроились в удобных креслах друг против друга. «Я слушаю». «Прежде всего, хочу заранее попросить у тебя прощения», — усмехнулся Северус, представив на мгновение, какой может быть реакция Люциуса на то, что ему предстоит вспомнить буквально через несколько мгновений. «В апреле мне пришлось применить к тебе ментальные чары, для того чтобы заблокировать в твоем сознании кое-какие важные факты. Это было сделано для твоей безопасности, но теперь пришло время снять блок. Собственно, это была первая цель моего сегодняшнего визита. Но что мне предстоит вспомнить?» — встревоженно спросил Люциус. «Терпение. Ты все узнаешь буквально через несколько минут. Именно поэтому я и попросил у тебя прощения. Более того, если тебе захочется дать мне в морду, как выражались у нас в Каукварте, я пойму и не стану давать тебе сдачи». «Вот теперь ты напугал меня по-настоящему», — попытался отшутиться Малфой, хотя ему явно было не до смеха. «Что ж, я готов узнать то, за что, возможно, захочу дать тебе в морду. Тогда постарайся успокоиться и смотри мне в глаза. На счет три. Значит, мой отец жив, а я все это время понапрасну не находил себе места от горя?» Малфой вот уже четверть часа метался по кабинету, как зверь по клетке. Северус молча пожал плечами и кивнул. «И я дал согласие сжечь свою руку адским пламенем, заодно уничтожив крестражи Ридла». Снова утвердительный кивок. «И мне придется уничтожить родовое поместье?» Малфой призвал бутылку старого огненного виски Агдена, плеснул себе в стакан и залпом осушил его. Когда Северус кивнул в третий раз, Люциус без сил упал в кресло и сжал голову руками. «Вероятно, я сошел с ума», — прошептал он. «Это же верная смерть от болевого шока. Я подготовил для тебя сильнейшие обезболивающие», — спокойно парировал Северус. «Как мило с твоей стороны», — ядовито выплюнул Малфой. «И я буду контролировать адское пламя и не позволю ему сожрать тебя. Ты заранее приготовишь портал до вашего потайного поместья в Южной Америке, а Абраксас поможет тебе с перемещением». «А Мерлин?» — простонал Малфой. «И ты думаешь, что это сработает? Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ты пострадал как можно меньше. Я понимаю, как тебе трудно, но иного выхода попросту нет. Ты ведь сам говорил, Риддл не принимает отставки». Малфой продолжал молча сидеть в кресле, обхватив голову руками. Минуты тянулись мучительно долго. Когда Северус уже почти не сомневался, что Люциус пойдет на попятный, тот поднял голову и глухо сказал: «Это настоящее безумие, но, похоже, у меня в самом деле нет иного выхода. Когда, говоришь, должен прийти в себя мой отец?» Глава 187. Малфой продолжал молча сидеть в кресле, обхватив голову руками. Минуты тянулись мучительно долго. Когда Северус уже почти не сомневался, что Люциус сломается и пойдет на попятный, тот поднял голову и глухо сказал: «Это настоящее безумие, но, похоже, у меня в самом деле нет иного выхода. Когда, говоришь, должен прийти в себя мой отец? Я ждал лишь твоего согласия. После столь долгого сна его придется разбудить с помощью зелья. Не беспокойся, я принес с собой все необходимые снадобья. Скажи». Малфой помедлил: «А что, если бы я отказался? Ты бы не стал будить отца, оставил его спать мертвым сном в нашем фамильном склепе?» «Если честно, я не рассматривал подобный вариант», — искренне признался Северус. «Мы с Септимусом решили, что будем действовать исходя из ситуации, поэтому не стоит об этом говорить. Вот, выпей». Он достал из рюкзака фиал и протянул Люциусу. «Нам необходимо выждать как минимум час, прежде чем обезболивающее подействует как следует». Малфой взял флакон и сделал глоток. «Немыслимая гадость, как и твое зелье против тьмы», — издал он нервный смешок. «Самые действенные снадобья всегда отличаются отвратительным вкусом», — улыбнулся в ответ Северус. «Давай, пей до дна. И вот еще что, вызови своих эльфов, прикажи им дождаться, когда поместье загорится, после чего пусть отправляются в Хогвартс. Дамблдор наверняка станет расспрашивать их о том, что здесь случилось. Они должны в один голос повторять, что ты сошел с ума, сжег поместье и покончил с собой, а перед смертью отпустил их на свободу. Это будет выглядеть настолько нетипично для тебя, что все поверят. А даже если не поверят, ничего другого они все равно не узнают». «Хорошо», — слегка заторможенно отозвался Малфой. «Добби», — негромко позвал он. В то же мгновение перед ним с негромким хлопком появился домовик. «Хозяин звал Добби», — почтительно поклонился тот. «Да, собери всех эльфов Малфой Мэннера. Мне необходимо сказать вам всем нечто очень важное». Несколько минут спустя кабинет один за другим покинули маленькие существа, одетые в полотенце с гербом Малфоев. На их лицах застыло выражение отчаяния. Многие плакали. Северусу было искренне жаль их. Хотя Люциус только что фактически даровал им жизнь, эльфы были объяты ужасом из-за того, что придется покинуть дом, которому все они служили на протяжении долгих лет. «Дело сделано», — с мрачной решимостью произнес Малфой. «Теперь порт-ключ», — подсказал ему Северус. «Да, да», — коротко кивнул Люциус и направил палочку на, казалось бы, совершенно гладкую стену. Раздался тихий щелчок, и глазам Северуса предстал довольно внушительных размеров сейф. Тут кое-какие семейные артефакты, несколько палочек, драгоценности и деньги. Совсем немного. Остальное в сейфах банка Гринготтс. И еще кое-что хранится на счету Нарси в Южной Америке, — сухо сообщил Малфой. «На жизнь без излишеств хватит». «Вот и хорошо», — кивнул Северус, — «потому что про твой сейф в Гринготтсе придется забыть. Ведь ты не просто исчезнешь, а покончишь жизнь самоубийством, значит, деньги тебе не понадобятся». «Все?» — в голосе Люциуса послышалось возмущение. «Ты хоть понимаешь, о каких суммах идет речь?» «Догадываюсь», — усмехнулся Северус. «И нет, не все. После того, как тебя поглотит адское пламя, один из твоих эльфов доставит семейному поверенному в банке Гринготтс записку, в которой ты завещаешь ежемесячно переводить 2000 галлеонов твоей вдове на самовосполняющийся кошелек в любом месте земного шара. Остальное ты пожертвуешь на нужды Хогвартса. Таким образом, твоя семья в самом деле не будет бедствовать. Кроме того, если о завещании узнает Риддл, оно не покажется ему подозрительным, поскольку в самом деле выглядит как последняя воля совершенно отчаявшегося человека». «В логике тебе не откажешь», — вздохнул Люциус. Он коснулся палочкой стоявшего на столе пустого стакана из-под огневиски и превратил его в удобный дорожный саквояж. «Не забудь снабдить его чарами облегчения веса, ведь твоему отцу придется помогать тебе с перемещением. Он не справится с тяжелой ношей». «Верно», — вздохнул Люциус. «Мерлин, до чего мы дошли? Бежим из страны как преступники, без вещей и почти без денег. Вещи и деньги можно нажить, а вот новую жизнь, «Вряд ли», — философски заметил Снейп. «Ты прав. И, в конце концов, в случившемся я могу винить только себя и никого больше. Отец, конечно, сильно давил на меня, но если бы я наотрез отказался принять метку, он ничего не сумел бы сделать». Закончив опустошать сейф, Люциус вернулся за стол, придвинул к себе пергамент и принялся писать завещание, после чего вновь вызвал к себе Добби. «Вот это письмо ты доставишь в банк Гринготтс и передашь в руки поверенному семьи Малфоев», — приказал Люциус, «после чего отправишься в Хогвартс. Не забудь, вы должны всем говорить о том, что я не хотел больше жить и в порыве отчаяния покончил с собой и уничтожил Малфой Мэннер. Если вы в точности все выполните, вы спасете меня», — добавил он. Добби не подведет своего хозяина. Шмыгнул носом эльф и поклонился так, что его уши принялись мести пол. «Добби позаботится об остальных, а когда хозяин и хозяйка вернутся, мы снова станем служить вам. Вряд ли такое случится. Постарайтесь прижиться в Хогвартсе. Уверен, к вам будут хорошо относиться». В голосе Люциуса послышались теплые нотки. На памяти Северуса, Малфой никогда не разговаривал так с теми, кто был гораздо ниже его по статусу. Однако сейчас, в момент прощания с Добби, Снейп внезапно увидел совершенно иного, гораздо более человечного Малфоя. «Ну вот, кажется, и все», — тихо сказал Люциус, когда Добби исчез. «Похоже, ты предусмотрел решительно все. Один я бы ни за что не справился», — честно признался Северус. «Ты должен благодарить Септимуса. Если хочешь, можешь сделать это прямо сейчас». Он вытащил из своего рюкзака портрет мистера Принца и поставил его на стол перед Люциусом. «Добрый день, мистер Малфой. Рад, что вы приняли столь судьбоносное для вас решение», — поприветствовал хозяина дома Септимус. «Без вашей помощи я вряд ли бы отважился на подобное», — криво усмехнулся тот. «Если наше с Северусом предприятие увенчается успехом, я признаю перед вашим родом долг жизни не только за спасение отца, но и за избавление меня от рабского клейма. Быть посему», — кивнул Септимус, — «желаю вам удачи. Северус, не забудь выпить укрепляющее. Тебе понадобятся все твои силы», — напомнил он правнуку. Снейп покраснел. Флакон с зельем лежал в кармане его макгловских джинсов, не отправляться же к Эвансам в мантии. Но он попросту забыл им воспользоваться, всецело сосредоточившись на многочисленных указаниях, которые требовалось дать Люциусу. «Да», — быстро произнес Северус, поднося ко рту фиал. «Спасибо, что напомнили. У вас все готово?» — поинтересовался Септимус. «Надеюсь, мы ничего не упустили. Портал, деньги и палочки. Письмо к поверенному в банке Гринготтс». Принялся разгибать пальцы Снейп. «Ах да, монета с протеевыми чарами, чтобы мы смогли общаться и без совиной почты». «Хорошо», — удовлетворенно произнес Септимус. «Тогда за дело. Думаю, тебе лучше убрать мой портрет в рюкзак, Северус. Мои советы тебе вряд ли понадобятся, а действовать придется быстро. Так что я буду только обузой». Фамильный склеп Малфоев располагался в глубине сада. Это было одноэтажное каменное строение с витражными окнами и массивной, окованной железом дверью. «В детстве я думал, что эта дверь такая тяжелая специально для того, чтобы мертвые Малфои не выбрались из склепа», — негромко произнес Люциус, когда они с Северусом вошли внутрь. Посередине зала на каменном постаменте стоял саркофаг с телом Абраксаса. «Давай поднимем крышку», — предложил Северус, направляя на саркофаг волшебную палочку, «и я приведу Абраксаса в чувство». «Подожди», — в страхе воскликнул Люциус. «А вдруг отец очнулся раньше времени и задохнулся в темноте и одиночестве?» «Это невозможно», — спокойно ответил Снейп. «От такой дозы напитка живой смерти невозможно прийти в себя самостоятельно. Абраксас совершенно точно спит, а любой посторонний, взглянув на него, подумает, что он умер». «Поверю тебе на слово», — с дрожью в голосе произнес Люциус, поднимая палочку. «Вингардиум Левиаса». Прозвучало в два голоса. Выпущенное из обеих палочек заклинание заставило тяжелую крышку саркофага подняться в воздух, а затем достаточно плавно опуститься на каменные плиты пола. Лежавший в гробу Абраксас в самом деле выглядел так, словно его покинула жизнь. Лицо все еще было покрыто бледно-фиолетовыми струпьями, остатки чар иллюзий, призванные убедить Ридла, что Малфой-старший действительно умер от драконьей оспы. Поверх скрещенных на груди рук лежал предмет, который Северус уже видел в своей иной жизни. Самый обычный магдловский ежедневник, превращенный Ридлом в крестраж. Весьма непочтительно швырнув дневник на пол, точно ненужную вещь, Северус вытащил из рюкзака крошечный фиал с золотистым зельем, приоткрыл губы Малфоя-старшего и осторожно капнул ему в рот 3 капли. Несколько мгновений ничего не происходило. Северус уже начал нервничать, что напиток живой смерти в самом деле убил Абраксаса. Как вдруг тот глубоко вздохнул и открыл глаза. «Где я?» — слабым голосом спросил он, увидев склонившегося над ним Северуса. «Что со мной? Ты в безопасности, отец?» Стараясь унять нервную дрожь, бросился к нему Люциус. «Надеюсь, что скоро мы все будем в безопасности. Что я здесь делаю?» Непонимающе озирался по сторонам Абраксас, видимо, не слишком успокоенный словами сына. «Вот, выпейте, сэр», — Северус протянул ему флакон с укрепляющим. «Это придаст вам сил и позволит освежить память. Я уже и так все вспомнил, юноша», — вздохнул Абраксас. «Этот выскочка Риддл отравил меня, Гейла и Лестринджа. Ваша семья оказала мне неоценимую услугу, снабдив противоядием. Я отказался от права на главенство рода в пользу Люциуса. Вы рассказали нам с сыном о том, почему негодяя Риддла невозможно убить и каким образом Люциус может избавиться от позорного клейма, превратившего его в раба, послушного воле безумца. После чего мне, как и моим друзьям, пришлось умереть от яда Риддла. Я ничего не упустил? Нет», — покачал головой Северус. «Все именно так и было. Они с Люциусом взяли Абраксаса под руки и помогли выбраться из саркофага. Можно взглянуть на крестражи перед тем, как вы уничтожите их?» — поинтересовался тот. «Конечно. Вот это один из них», — Северус указал носком ботинка на валявшийся на полу дневник. «А вот 2 остальных, он надел защитные перчатки из драконьей кожи, а затем порылся в рюкзаке и вытащил диадему и кольцо. С виду совершенно безобидные вещи», — подцокал языком Абраксас. «Но только на первый взгляд», — усмехнулся Северус. «Если вы обладаете чувствительностью к темным артефактам, то без труда это ощутите. Впрочем, ненадолго», — он бросил крестражи на пол. «Думаю, пришло время уничтожить эту дрянь». Глава 188. «Итак, предлагаю повторить план действий», — сказал Северус. «Думаю, что прежде всего необходимо покончить с меткой, для чего я ненадолго вызову адское пламя и тут же погашу его. Затем, когда мы убедимся, что с Люциусом все более-менее в порядке, вы отправитесь порталом в ваше поместье, а я займусь всем остальным». Люц, Снейк посмотрел на бледного как полотно друга. «Хороший план», — выдавил из себя тот, стараясь не стучать зубами от страха. «Юноша, я уже спрашивал вас об этом прежде, но, поскольку речь идет о жизни или смерти моего единственного сына, позволю себе задать вопрос снова. Вы точно отдаете себе отчет в том, какое неимоверно энергозатратное и сложное колдовство собираетесь применить? Заклинание, способное вызвать адское пламя, доступно только очень сильным темным волшебникам, достигшим полного созревания магического ядра. А вам, насколько я помню, еще нет и 17, нахмурился Абраксас. «Я понимаю ваше беспокойство», — с достоинством сказал Северус. «И да, я справлюсь с этой задачей». «Что ж», — тяжело вздохнул Абраксас, — «если Люциус готов, я предлагаю начать. Наверное, будет лучше, если мы сделаем это на открытом воздухе», — обморочным голосом предложил Люциус. «Да», — кивнул Северус. «Так, несомненно, будет лучше. И еще, предлагаю сперва все-таки уничтожить крестражи», — добавил Малфой-младший. «Вдруг ты не сумеешь вызвать адское пламя 2-й раз?» Северус задумался. Это противоречило их с Септимусом первоначальному плану, по которому, лишь покончив с меткой и переправив обоих Малфоев за границу, он бы без помех приступил к уничтожению крестражей и поместья. Однако предложение Люциуса показалось Снейпу заманчивее, поскольку он не только всем сердцем жаждал увидеть, как горят в адском пламени крестражи Риддла, приближая того к смерти, но и хотел подарить Малфоям хоть каплю надежды. Ведь, если Волдемарт будет уничтожен, они смогут вернуться на родину. Северус поднял с пола крестражи, убрал их в рюкзак и вышел из склепа вслед за Малфоями. Дойдя до лужайки с кованой скамьей, стоявшей напротив фонтана, Люциус остановился как вкопанный. «Вот здесь», — сказал он. «Хорошо», — Северус уложил все 3 крестража на дорожку из гравия, направил на них волшебную палочку и, сосредоточившись, произнес сложную магическую формулу. Из кончика палочки выстрелила огненная струя в виде змей. Когда она достигла дневника, с горящих страниц донесся протяжный стон, будто живое существо страдало и корчилось в смертных муках. Кольцо и диадема тоже не собирались гибнуть молча. Они издавали такой громкий вой, словно поблизости находилось с 10 оборотней. Наблюдая, как горят крестражи, Северус почувствовал небывалое торжество. Пусть это была еще не окончательная победа над Риддлом, но с ней пощущал, что она несомненно стала гораздо ближе. Правда, завладеть оставшимися крестражами пока не представлялось возможным. В отличие от Гарри Поттера и его закадычных друзей, Северус не собирался грабить банк Гринготтс, где находилась чаша Пенелопы Пуффендуй. Что же касается медальона Салазара Слизерина, по последним данным, полученным от Люциуса, Риддл постоянно носил его на шее. Впрочем, мысли об этом отвлекали Северуса от того, что происходило здесь и сейчас. Покончив с крестражами, огненная змея замерла, покачиваясь из стороны в сторону, словно спрашивая у своего создателя, чем бы еще подкрепиться. Малфой с изумлением и ужасом уставился на змею, явно подчиняющуюся воле Северуса. «Так не бывает», — не веря своим глазам, сказал он. «Адское пламя невозможно приручить». «Возможно», — не отрывая глаз от огненной змеи, произнес Северус. «Если твой учитель, сам Волдеморт, пора, Люц», — добавил он. «Да», — хрипло выдохнул Малфой. «Я сейчас». Он начал торопливо расстегивать пуговицы на рубашке. Получалось скверно. Слишком дрожали пальцы. Абраксас подошел к сыну и принялся помогать ему. Сейчас он меньше всего выглядел как сиятельный лорд. Просто любящий отец, поддерживающий сына в непростой для него час. Отбросив рубашку в сторону, Люциус сделал несколько шагов по направлению к огненной змее, а затем опустился на колени. Он был бледен как мел, а по виску стекала капелька пота. Северус представил, как змея впивается Малфою в предплечье в том месте, где чернела уродливая метка, и взмахнул палочкой. Пламя метнулось к замершему от ужаса Люциусу. Раздался душераздирающий крик. Рука, рухнувшего ничком на дорожку Малфоя, чернела и обугливалась на глазах. «Финити инкантатим!» — выдохнул Снейп. Адское пламя погасло. Люциус лежал на земле без сознания. Там, где должна была находиться его рука, чернела горстка пепла. Обожженное предплечье дымилось. Пахло паленым мясом. Лорд Малфой затрясся всем телом, зажал ладонями рот и отвернулся. Северус, конечно, не ожидал от него каких-то решительных действий, однако не предполагал, что Абраксас расклеится и вовсе не сможет помочь. Не обращая внимания на ужасающий запах, Северус опустился на колени рядом с Люциусом. Достал из рюкзака болеутоляющие, ранозаживляющие и укрепляющие, и по очереди влил зелье в приоткрытый рот Малфоя, затем капнул на ужасную рану несколько капель экстракта бадьяна. Люциус глухо застонал и приоткрыл подернутые болью глаза. «Я жив?» — спросил он. «Да», — улыбнулся Северус, — «ты жив, и ты свободен. Полежи несколько минут, пока подействуют зелья, тебе нельзя оперировать в таком состоянии». «Как он?» — осведомился лорд Малфой, все еще смертельно бледный, но уже полностью взявший себя в руки. «Как человек, чья рука только что сгорела в адском пламени», — отозвался Снейп, стараясь скрыть раздражение. «Вряд ли вы ожидали чего-то иного». «Я», — лорд Малфой закашлялся, — «я испугался, что он не выживет». «Самое страшное уже позади», — уверенно сказал Северус. «Вот, возьмите эти зелья», — он выставил возле саквояжа, в который Люциус уложил драгоценности, деньги и артефакты из сейфа, небольшую батарею флаконов и баночек. «Их необходимо принимать трижды в день. Мазать противоожоговое можно только с завтрашнего дня. Следите за тем, чтобы не начался жар. Думаю, вдвоем с нарциссой вы справитесь. Тем более что, насколько я помню, она сама отлично разбирается в зельях». «Северус». Люциус вцепился в него здоровой рукой. «Кажется, я забыл взять зелье против тьмы». «Не волнуйся, я приготовил тебе запасной флакон. Вот он». Снейп продемонстрировал Малфою склянку, наполненную почти черной жидкостью. «Хорошо, ты обо всем позаботился. Спасибо». Люциус уронил голову на гравий. «Очень больно, даже дышать тяжело». «Я понимаю», — мягко сказал Северус. «Ты просто молодчина. Не ожидал от тебя такой храбрости. Это все ради Нарси». Из глаз Малфоя потекли слезы. «Я так хотел вновь увидеть ее, жить с ней как свободный человек. И теперь все это обязательно сбудется». Северус призвал рубашку, накрыл ею необожженную часть тела Люциуса, а затем попробовал подняться с колен. Голова закружилась так, что он едва не упал. Мордрит бы побрал несовершенное магическое ядро подростка. Северус ощущал, что практически выдохся, а ведь ему еще предстояло полностью уничтожить поместье и прилегающий к нему парк. Опершись рукой о землю, чтобы встать, Северус почувствовал, как в ладонь впилось что-то твердое. Отняв руку, Снейп увидел маленький оплавленный черный камень с едва заметным знаком даров смерти. Поразительно. Огонь, уничтоживший крестражей черную метку Люциуса, не сумел справиться с воскрешающим камнем. Не раздумывая, как такое могло случиться, Северус сунул камень в карман. Абраксас тем временем пытался помочь Люциусу подняться с земли. Несмотря на смертельную бледность, разливавшуюся по лицу последнего, ему удалось сесть. Очевидно, зелья уже оказывали на него свое благотворное действие, пусть даже и временно. Северус не сомневался, процесс полного выздоровления займет у Люциуса не одну неделю, но сейчас, невзирая на боль, ему требовалось как можно скорее покинуть Британию. Северус встал на ноги, голова все еще немного кружилась, а руки слегка дрожали. Он достал из кармана еще один маленький флакон с укрепляющим, всего на один глоток, и опрокинул в себя. Пару мгновений спустя, противная слабость отступила. Северус склонился над дорожным саквояжем Люциуса. Акцепорт ключ. В руку прыгнул массивный перстень с крупным изумрудом, наверняка стоивший целое состояние. Пижон. Мысленно усмехнулся Северус. Мистер Малфой, вам стоит поторопиться. Он отправил приготовленные им зелья в саквояж, а затем протянул портключ и нехитрую поклажу Абраксасу. После этого они вдвоем осторожно подняли Люциуса с земли. Тот всей тяжестью навалился на отца и, казалось, вот-вот упадет. «Дайте мне знать, что у вас все в порядке. У Люциуса в кармане должна быть монета. На ней протеевы чары. Я никогда не забуду того, что вы для нас сделали», — быстро сказал Абраксас, надел кольцо на палец, и они с Люциусом исчезли. Северус огляделся вокруг. В парке по-прежнему царили обманчивая безмятежность и спокойствие. Ничто, кроме уродливых подпалин на дорожке и идеально подстриженном газоне, не указывало на произошедшие здесь события. Северусу стало ужасно жаль уничтожать всю эту красоту. Хотелось сесть на кованую скамью, закрыть глаза и слушать плеск воды в фонтане. Как жаль, что это была непозволительная роскошь. Северус вздохнул и пошел по направлению к поместью. Миновав фамильный склеп, он увидел толпу эльфов. Бедняги в полной растерянности застыли соляными столпами. «Добби», — обратился Северус к знакомому домовику, выведя всех за ворота. «Как только увидите зарево, действуйте согласно приказу лорда Малфоя. Добби все сделает», — с готовностью закивал тот. «Вот и хорошо, не подведи своего хозяина», — сказал Снейп. Мгновение спустя около фамильного склепа Малфоев никого не осталось. Северус двинулся дальше. Выйдя за ворота, он вскинул палочку, мысленно поблагодарил Ридбла за неоценимую услугу, которую тот оказал ему в иной реальности, а затем отдал адскому пламени приказ уничтожить дом и прилегающий к нему парк. На сей раз из палочки вырвалось нечто чудовищное и огромное, похожее на гигантского дракона. Он распростер свои крылья над Малфой Мэнором, и тот в мгновение ока оказался весь, от помпезного входа до покатой крыши, охвачен пламенем. Нужно было уходить и как можно скорее. Магические силы с ней потаяли с каждой секундой. Огонь, выпущенный из его палочки, пожирал их, точно сухой хворост. Дождавшись, когда на месте Малфой Мэнора осталось лишь дымящееся пепелище, Северус произнес «Finiti incantatim», а затем сосредоточился и представил себе пустынный берег моря. Возвращаться домой в таком состоянии значило вызвать ненужные вопросы, а этого Северус хотел меньше всего. Ему требовалось лишь несколько часов покоя и тишины. Аппарационная воронка выплюнула его на совершенно безлюдный пляж. Резкая боль в ноге заставила Северуса вскрикнуть. Зажав рану на бедре, очевидный результат расщепа, Снейп успел выудить из рюкзака склянку с экстрактом бадьяна, трясущимися руками нанес снадобье на поврежденное место, а затем потерял сознание. Глава 189. Северус очнулся от холода. Открыв глаза, он не сразу осознал, где находится, поскольку вокруг царила непроглядная темень. Впрочем, дезориентация длилась недолго. Запах соли и плеск невидимых волн совсем неподалеку недвусмысленно указывали на то, что Северуса занесло на берег моря. В памяти моментально всплыли сцены сожжения крестражей и корчащегося на земле Люциуса, чья рука все еще была объята пламенем. Северус резко сел и принялся шарить по карманам в поисках зачарованного галлеона. Нога тут же отозвалась болью, напомнив о не слишком удачной операции. «Люмос», — пробормотал Снейп, осветив монету, по ребру которой бежала надпись. «Добрались. Люциус будет в порядке. Я ваш должник». У Северуса отлегло от сердца. Несмотря на свою страшную рану, Малфой пережил перемещение с помощью портала. Теперь, в надежных руках нарциссы, с ним и правда все должно быть хорошо. Не сразу, конечно, но он непременно поправится. И главное, Люциус страдал не напрасно. Метка уничтожена, а это значило, что Ридбу никогда не найдет его. Сейчас, когда тревога за Люциуса отошла на второй план, можно было осмотреть собственные повреждения. Благодаря экстракту бадьяна рана на бедре выглядела гораздо лучше, чем сразу после расщепа, однако нога все еще болела. Северус призвал к себе склянку со снадобьем. Искать ее в темноте без магии было бы достаточно трудным делом, и повторил процедуру. Оставалось только дождаться, пока рана затянется окончательно. Северуса невыносимо клонило в сон. Разумеется, ему не очень импонировала идея остаться ночевать прямо на пляже, но сил на повторную аппарацию попросту не имелось. Да и куда, скажите на милость, он мог бы аппарировать посреди ночи. Клили, чтобы до смерти перепугать ни в чем не повинных Эвансов своим появлением в неурочный час в грязной, насквозь пропахшей дымом и испачканной кровью одежде, по той же причине ему не следовало появляться дома или в Принцхаусе. Завтра, отдохнув и приведя себя в человеческий вид, он решит, как вернуться домой, а пока достаточно окружить себя защитными и согревающими чарами и можно довольно сносно выспаться. Но прежде ему хотелось поделиться с Септимусом своими успехами. «Я уже начал волноваться», — проворчал мистер Принц вместо приветствия, когда Снейп вытащил портрет из рюкзака. «Почему так долго? Что-то пошло не так?» Напротив, губы Северуса сами собой растянулись в самодовольной улыбке. «Я очень доволен результатами сегодняшнего посещения Малфой Мэнора. Люциус не отказался от нашего плана, это раз», — принялся разгибать пальцы Снейп. «Пробуждение Абраксаса прошло без проблем, это два. Мне удалось без особого труда уничтожить все крестражи, это три. И метку Люциуса, не убив его при этом, четыре. Малфой сбежали за пределы Британии, надеюсь, теперь в безопасности, это пять. Я замел следы и сжег дотла Малфой Мэнор, это шесть. Волшебная палочка меня слушается, значит, я не опустошил свое магическое ядро, это семь. И наконец, Снейп, точно фокусник, извлекающий кролика из шляпы, достал из кармана воскрешающий камень, это восемь. И что тут у нас? Поинтересовался Септимус. Я полагаю, один из даров смерти. Воскрешающий камень, отозвался Снейп. Он был вставлен в оправу перстня, который Ридбл украл у своего дяди Морфина Мракса и ради превращения которого в крестраж убил отца и деда с бабкой. Оправу полностью уничтожило адское пламя, а камень лишь слегка оплавился по краям, и в нем больше нет никакой посторонней магии. Я бы точно это почувствовал. Частица души Ридбла сгорела. И кого же ты хочешь воскресить? Уж не меня ли? С усмешкой поинтересовался Септимус. Северус внезапно ясно представил, как они втроем с Элеонорой варят зелье в лаборатории, как вместе ужинают, наслаждаясь изысканной кухней Присси, а та, совершенно счастливая, накладывает добавку воскресшему хозяину, как Элеонора бросает на супруга взгляды, полные любви и нежности. И думать не смей, прервал сентиментальные размышления правнука Септимус. Учти, я отлично помню ту сказку и совершенно не собираюсь блуждать по Принцхаусу живым привидением. Твоей прабабушке только этих забот не хватало. Сделай такое одолжение, убери эту штуку в карман, и пусть полежит там до лучших времен. Возможно, когда-нибудь она тебе еще понадобится. Правда, пока не представляю, каким образом, ведь если верить легенде, повелителем смерти может стать лишь тот, кто соберет у себя все три дара – мантию, воскрешающий камень и бузинную палочку. Насчет палочки, замялся Северус. Когда я вернулся в Хогвартс после зимних каникул, у нас с Дамблдором произошел небольшой инцидент. Так, протянул Септимус, с этого момента поподробней. И почему ты вечно забываешь рассказать мне о самом главном? Простите, примирительно улыбнулся Снейп, просто не могу удержать в голове столько всего одновременно. И это мне говорит человек, состоявший шпионом при Дамблдоре и Ридгле в течение долгих лет, покачал головой Септимус. Да, но тогда мне не приходилось сдавать экзамены на SOF и делать вид, что я такой же студент, как и все остальные. Вы даже не представляете, насколько это выматывает, снова улыбнулся Северус. Ладно, будем считать это оправданием, хмыкнул Септимус. Итак, ты вернулся в Хогвартс и, как, собственно, мы и предполагали, сразу же попал на милейшее чаепитие к Дамблдору. Сначала он пытался завербовать меня и моих друзей в Орден Феникса. К счастью, безуспешно. По крайней мере, пока. Хотя его предложение весьма заинтересовало Сириуса и Джеймса, о чем эти оболтусы поспешили сообщить Альбусу. Лили, я и Ремус высказали сомнения, граничащие с отказом. Видя, что ему не удается убедить нас всех примкнуть к его организации, Дамблдор отпустил остальных и занялся лично мной. Он пытался выяснить, откуда я знаю заклинание Сектумсимпра. Судя по всему, доклад Авроров показался ему не слишком убедительным, поэтому он сделал попытку применить ко мне легилименцию, а я чисто импульсивно воспротивился ментальному вмешательству и совершенно случайно разоружил профессора Дамблдора. Вот такой вышел конфуз, притворно развел руками Северус. Какое-то время Септимус ошарашенно смотрел на правнука, а затем разразился хохотом. «Ты хочешь сказать, что выбил палочку из руки Дамблдора?» Утирая слезы, спросил он. «Ты, 16-летний мальчишка, разоружил самого великого чародея нашего времени?» «Да», — скромно кивнул Снейп. «Ну я же защищался, а чего не сделаешь на голом инстинкте? Вот только это не просто палочка, а та самая бузинная палочка, из-за которой меня в иной реальности убил Риддл. То есть, возможно, а точнее, даже наверняка, она признала в тебе своего настоящего хозяина?» «Да», — снова кивнул Северус, — «именно так. Но ведь это значит, что у тебя имеются два из трех даров смерти», — в большом волнении воскликнул Септимус. «Получается, что так. Правда, третий дар, мантия-невидимка, принадлежит Джеймсу, и я не собираюсь выпрашивать ее у него. Думаю, в нынешней опасной обстановке она ему и самому понадобится. Интересно, может ли быть какая-то практическая польза, если собрать все три дара?» — задумчиво произнес Септимус. «Поскольку библиотека Малфоев, увы, уничтожена, придется попросить Регулуса Блэка поискать мне информацию об этом», — отозвался Северус. «Упоминание о сгоревшей сокровищнице магических знаний, какой являлась библиотека Малфоев, отозвалось в его душе горечью. Жаль, что большинство книг зачаровали таким образом, что их нельзя было выносить из библиотеки. Иначе Люциус мог бы приказать эльфам взять с собой в Хогвартс несколько самых ценных экземпляров». Северус зевнул. Адреналин, бурливший в крови с самого утра, теперь сходил на нет, уступив место поистине ужасающей усталости. Хорошо, что он и так уже сидел, иначе ноги просто не удержали бы его. «Признаться, я рад, что для Люциуса все самые страшные уже позади», — сказал он, поудобнее укладываясь на песке, «и что три крестража уничтожены. Правда, завладеть оставшимися двумя – та еще задачка, но пока я не готов думать о том, как сдернуть медальон с шеи Риддла или ограбить сейф Лестринджи». «И не надо», – улыбнулся Септимус, «ты и так совершил нечто практически невозможное. Дай себе несколько дней отдыха. Темный лорд никогда не отдыхает», – вздохнул Северус. «Именно так я сказал мальчишке Поттеру, когда учил его легилименции по приказу Дамблдора. И как, научил, какой там», — махнул рукой Северус. Это был заранее обреченный на провал проект. Северус понял, что ночной отдых откладывается, однако ему от чего-то очень захотелось поделиться с прадедом этой не слишком приятной для него историей. Или, по крайней мере, ее частью. «Не представляю, о чем Альбус думал, когда заставил меня давать Гарри эти уроки», — продолжил Северус. «Хотя, возможно, старый интриган пытался таким вот хитроумным способом заставить меня посмотреть на Поттера-младшего совсем иными глазами. Я ведь, признаться, был абсолютно убежден, что, живя у Петунии, тот ни в чем не нуждался, что его любили и баловали, точно собственного сына. Как же я ошибся! По тем отрывочным воспоминаниям, которые мне удалось увидеть, раз за разом проникая в сознание Поттера, я понял, что его жизнь была такой же беспросветной, как и моя, затем лишь исключением, что, в отличие от меня, Гарри рос в обеспеченной семье. Вот только его лично это обстоятельство никак не касалось. Не думаю, что Дурсли поднимали на него руку, это наверняка всплыло бы в воспоминаниях, поскольку я старался влезть в самые темные и болезненные уголки его сознания, но и увиденного мной оказалось достаточно, чтобы возненавидеть их. Они относились к осиротевшему племяннику ничуть не лучше, чем я сам, хотя прекрасно осознавал, что передо мной сын Лили. Получается, Дамблдор все же добился того, что тебе удалось изменить отношение к мальчику. Не к мальчику, нет, — покачал головой Северус, — только к его родственникам, а заодно и к Дамблдору. Ведь это он пристроил Гарри в эту семейку. В общем, эксперимент провалился, а мы с Поттером прекратили наши занятия, так и оставшись врагами. Вот такая невеселая история. Северус замолчал. Он сознательно решил не рассказывать Септимусу о том, из-за чего на самом деле прекратились их занятия. Иначе пришлось бы признаваться, что его нынешние друзья сняли с него подштанники при всей школе, а его невеста стояла и наблюдала за этим процессом. Септимусу такая информация была ни к чему, да и Северусу тоже, поскольку в нынешней жизни эти события, оставившие в его душе неизгладимые раны, никогда не происходили. «Думаю, мне не помешает пару часов отдыха», — сказал наконец Снейп. «Утром я приведу себя и свою одежду в порядок и аппарирую в Принц-хаус. Придется опять врать Эйлин про то, что от Эвансов меня забрала Элеонора, но ничего не поделаешь. Уроки по аппарации у меня начнутся только после зимних каникул, а до тех пор мне придется терпеть этот балаган». Глава 190. Северус проснулся, когда солнце уже стояло в зените. Рана на бедре зажила окончательно, оставив после себя нитевидный шрам, так что можно было собираться в обратный путь. Раздевшись догола, он как следует вымылся с ног до головы в холодной морской воде. Затем применил очищающие к своей одежде и лишь после этого отменил ненужные больше согревающие и охранные чары. Северус представил себе умопомрачительно вкусные оладьи с ежевичным джемом, которые так вкусно готовила Присси, и у него заурчало в животе от голода. Разумеется, ему не очень хотелось заставлять Элеонору в очередной раз врать ради него, но другого выхода, похоже, не имелось. Мать не знала о его способности вызывать говорящего патронуса, а иного способа вызвать ее в Каукварт, где он якобы провел предыдущие день и ночь, попросту не было. «И как прошло твое свидание с невестой?» — поинтересовалась Элеонора, открыв правнуку входную дверь. Северус, конечно, мог аппарировать прямо в дом, поскольку являлся его полноправным хозяином, но считал это верхом бестактности. «Отлично», — не моргнув глазом соврал Снейп. «С Лили всегда все просто отлично. Вам не составит труда сказать маме, что это вы забрали меня из Каукварта, не откладывая дело в долгий ящик», — попросил он. «Не составит», — усмехнулась миссис Принц. «Проходи, мы давно позавтракали, но Присси с удовольствием накроет для тебя еще раз». «Разве что Присси сделала оладьи», — улыбнулся Северус. «Сделала, сделала. Мы еще вчера тебя ожидали. Опять у тебя какие-то тайны от моей бедной внучки? Просто немного надоело все время просить ее аппарировать меня куда-то, а потом снова забирать», — сварливо отозвался Снейп, накладывая себе гору аппетитно пахнущих оладий. «Нет, я понимаю, что большинству магов нельзя аппарировать раньше 17 лет, но иногда так и хочется сказать «я не большинство» и свести на нет все наши с тобой старания сделать тебя как можно менее заметным для мистера Ридла или, как теперь принято говорить, того, кого нельзя называть. Кстати, как по мне, та еще несусветная глупость. К сожалению или к счастью, мои оценки пасов будут достаточно высокими, так что, боюсь, я уже и так выдал себя с головой», — пожал плечами Северус. «Ну не портит же тебе жизнь из-за этого ненормального типа», — вздохнула Элеонора. «Не вечно же он будет наводить страх на волшебника в Британии. Рано или поздно его поймают Авроры и тогда». В дверь громко постучали. «Странно, я никого не жду», — искренне удивилась Элеонора. «Присси, сходи посмотри, кто там». Эльфийка исчезла, но почти сразу же вернулась, дрожа, как осиновый лист. «Пришел мистер Ридл», едва не заикаясь, пропищала она. «Сказал, что ему срочно нужно видеть хозяйку Элеонору. Надеюсь, ты пригласила его в гостиную», — сурово поджала губы миссис Принц. «Правила приличия еще никто не отменял. Я иду с вами», — вскочил со стула Северус. «И речи быть не может», — зло прошипела Элеонора, стискивая его плечо. «Сиди тут и не высовывайся. Уверена, он хочет дать мне еще один заказ. Я не желаю, чтобы ты при этом присутствовал». «Дорогая Элеонора», — начал Вальдемарт, удобно устроившись в кресле, — «надеюсь, вы простите меня за то, что зимой я не сумел достойно отблагодарить вас за прекрасно проделанную работу. Дела, знаете ли, дела». Ридл вытащил из кармана мантии увесистый мешочек и положил на столик перед сидевшей с окаменевшим лицом Элеонорой. «В прошлый раз, когда Вальдемарт оставил ей деньги, она взяла оттуда лишь самое необходимое для покупки дорогих ингредиентов. Остальное анонимно отослала в специальный фонд, помогавший неимущим студентам Хогвартса. Надеюсь, мы и впредь будем с вами сотрудничать так же плодотворно». Ридл улыбнулся, и лицо его стало еще менее человеческим. Хотя, куда уж меньше. Элеонора и без того чувствовала неподдельный ужас, находясь рядом с этим магом, чьи смазанные черты лица и красные зрачки делали его похожим на чудовище гораздо больше, чем на мужчину. «Собственно, именно это и является целью моего сегодняшнего визита. Мне нужно одно весьма специфическое зелье. Вот подробное описание того, что я хотел бы получить от вас через 10 дней. Тут есть старинный рецепт, Однако он явно требует доработки. Общие свойства зелья меня вполне устраивают. Его нельзя ни вычерпать, ни выпарить. Оно не поддается ни одному известному заклинанию исчезновения или уменьшения. Его можно только выпить. Однако я попросил бы вас поколдовать над тем, какие симптомы возникнут у того, кто рискнет осушить несколько кубков, наполненных этим зельем. Свои пожелания я перечислил вот здесь. Риддл положил на столик запечатанный пергаментный свиток. А вот задаток, поскольку я не сомневаюсь, ингредиенты к нему довольно дороги. Рядом со свитком опустился еще один бархатный мешочек с золотом. Уверен, вы не подведете меня. Тем более, что вы можете привлечь к работе над этим проектом своего правнука. До меня дошли слухи, что он смышленый юноша и сведущ в зельеварении. Отпираться и рассказывать Риддлу байки о том, что Северус, совершенная бездарность, было бессмысленно. Очевидно, у Риддла в Хогвартсе имелись свои шпионы. Впрочем, Вальдемарт явно не представлял, как сильно Элеонора Принц любила своего правнука и на какую только ложь не смогла бы пойти, чтобы защитить его. Пытаясь собраться с мыслями, она взяла со столика пергамент, сломала печать и пробежала глазами написанный убористым аккуратным почерком текст. Характеристики зелья: вызывает у пьющего страх, отчаяние, галлюцинации, сильные физические боли и нестерпимую жажду. Дополнительные требования заказчика: зелье невозможно уничтожить любым способом, кроме как выпив его. Далее следовал примерный список ингредиентов и тот самый старинный рецепт, о котором упоминал Риддл. Элеонора внутренне передернулась, представив мучения несчастного, которого заставит выпить ужасное зелье, однако уроки менталистики с Септимусом не прошли для нее даром. На ее бесстрастном лице не дрогнул ни один мускул. К сожалению, несмотря на свои таланты, мальчик очень слаб здоровьем, мой лорд, с неподдельной болью в голосе сказала миссис Принц, возвращая пергамент обратно на столик. Ранение в косом переулке около полугода назад не прошло для него бесследно. Он в самом деле стал гораздо лучше учиться, но целители предупредили меня, что слишком сильная нагрузка может существенно ослабить его магический потенциал или даже сделать сквибом. Так что, с вашего позволения, я не буду привлекать Северуса к этому проекту. Не беспокойтесь, я выполню ваш заказ в срок. Я понимаю ваши опасения насчет здоровья наследника, дорогая Элеонора, кивнул Риддл, и всецело разделяю ваше возмущение по поводу прискорбного инцидента в косом переулке. Поверьте, все виновные в нападении на вашего правнука понесли заслуженную кару. Юные маги, наше будущее. Когда я приду к власти, все дети волшебников будут чувствовать себя в безопасности. А теперь позвольте откланяться. Я приду за своим заказом через 10 дней. Стукнула входная дверь. Северус по-прежнему сидел за столом перед полной тарелкой остывающих оладий. Несмотря на то, что гостиная находилась рядом со столовой, ему, к несчастью, не удалось услышать ни слова из беседы Элеоноры и Риддла. Очевидно, тот воспользовался заглушающими чарами. Хотя непрошенный гость ушел, из гостиной не доносилось ни звука. Почувствовав неладное, Снейп встал и направился в соседнюю комнату. Элеонора полулежала в кресле. Глаза ее были закрыты. «Бабушка, что с вами?» В страшном волнении бросился к ней Северус. Голова немного закружилась. Слабым голосом отозвалась та. «Ничего страшного, не переживай, я сейчас встану». «Ни в коем случае», — воскликнул Северус. «Я дам вам укрепляющее, а затем провожу вас в вашу комнату. Вам необходимо отдохнуть». Снейп призвал рюкзак, вытащил оттуда фиал с зельем и подал его Элеоноре. «Ты всегда носишь на свидание лечебные снадобья», — улыбнулась та, отдав правнуку пустой флакон. «Да», — вернул он улыбку, — «мало ли что может произойти». «Это верно», — вздохнула Элеонора. «Мне уже лучше. Дай руку, Северус. Мне нужно в лабораторию». «Простите, бабушка, но я не могу вам этого позволить», — запротестовал Снейп. «Вы только что едва не потеряли сознание. Вам нельзя напрягаться. Риддлу все равно, можно мне напрягаться или нельзя». В бессильной злобе, чуть не плача, выплюнула Элеонора. «Через 10 дней он придет за своим кошмарным зельем, и если оно не будет готово...» «Нет, Северус, не смей прикасаться к этому», — закричала она, когда Снейп схватил со столика пергамент с рецептом и развернул его. «Я тебе запрещаю». Она попыталась встать, но схватилась за сердце и снова рухнула в кресло. «Мерлин, что теперь будет?» Из ее глаз полились слезы. «Все будет хорошо», — Северус погладил ее по руке, — «я сам его сварю». «Ты не представляешь, насколько оно трудное в приготовлении», — всхлипнула Элеонора. отлично представляю, и поэтому попрошу Септимуса мне помочь. На самом деле Северусу, разумеется, не требовалась помощь прадеда. Уж точно никогда речь шла о зелье, которое он лично довел до ума, сильно изменив рецептуру и способ приготовления. Это была одна из первых разработок Снипа в качестве пожирателя смерти. Именно после изготовления изумрудного зелья он стал одним из самых приближенных к Ридблу пожирателей смерти. Теперь, рассматривая написанный красивым убористым почерком Ридбла заказ на то самое зелье, Северус испытывал сильнейшее отвращение, и прежде всего к самому себе. Он отлично помнил, с каким неподдельным восторгом взялся за этот проект, несмотря на то, что снадобье явно должно было причинить кому-то неимоверные муки. Однако подобные мелочи немало не заботили юного пожирателя смерти. Еще бы, в случае успеха, а в нем молодой и амбициозный Снейп не сомневался, он заслужил бы благосклонность своего повелителя. А что еще бедному полукровке, одурманенному пафосными речами о величии волшебников и превосходстве их над маглами, нужно было для счастья? Глава 191. Дождавшись, когда зелья подействуют, и бабушка, которую он уложил прямо на диване, заботливо прикрыв пледом, уснет, Северус поспешил в Бакстерхаус, сообщил матери, не соврав ни единым словом, что должен помочь Элеоноре с накопившимися заказами, а затем, вернувшись в коттедж принцев, направился прямиком в лабораторию. Ему требовалось провести ревизию ингредиентов, чтобы понять, что следует докупить, прежде чем приступить к изготовлению своего первого, и дай Мерлин последнего, в этой жизни зелья по заказу Вальдеморта. Кроме того, Северус вознамерился сварить еще одно, куда более полезное для здоровья снадобье. За всеми многочисленными заботами Северус не забыл о данном себе обещании помочь миссис Борджа. Наверное, это было немного наивно с его стороны, ведь при всем желании он не мог спасти всех, с кем сводила его судьба. Однако в данном конкретном случае он в самом деле мог, и хотел, отсрочить преждевременную кончину этой женщины. Тщательно осмотрев шкафы, Северус остался доволен. Педантичная, как и он сам, Элеонора содержала лабораторию в идеальном порядке, и он без особого труда нашел практически все необходимое для приготовления снадобья для укрепления сердечной деятельности. С ингредиентами для заказа Ридбла все тоже обстояло неплохо, за исключением настойки из сушеных гринделау, а также порошка, сделанного из струпьев дементора, самого отвратительного компонента будущего зелья. В лаборатории имелось все. Северус подумал о том, что надо бы попробовать изготовить антидот к этому ужасающему снадобью, однако на это ушло бы как минимум дней 10 или того больше, а их у Снейпа не имелось. Ридбл и так назначил практически нереальный срок. Если бы Северус не знал, как именно готовить проклятое зелье, ему пришлось бы потратить не меньше пары недель лишь на то, чтобы вывести формулу. Вполне возможно, столь малое время для выполнения заказа было назначено специально. Ридбл хотел еще больше напугать и надавить на Элеонору, которая с большой вероятностью не справилась бы с этим сложнейшим заданием в срок. К счастью, все недостающие ингредиенты почти наверняка имелись в лавке старого знакомого Северуса, Амброзия Борджа. Поручив Элеонору заботам верной Присси, Снейп изменил свою внешность, приняв вид пожилого волшебника неприметной наружности, аппарировал в косой переулок, а затем, минуя скучающих на своих постах авроров, направился к маленькому магазинчику. На сей раз его встретил сам хозяин. «Что вам угодно?» – поинтересовался Борджа, от внимательного взгляда которого не укрылась потрепанная мантия потенциального покупателя. «Настойку из сушеных гринделау и толченые струпья дементора», – отозвался Снейп, стараясь говорить как можно более скрипучим голосом. «Я бы выложил за них кругленькую сумму». Он вытащил из кармана мантии кошель, один из двух оставленных Ридблом, и демонстративно потряс им перед носом лавочника. «Однако, если у вас их нет, придется идти к вашему конкуренту. Разве я сказал, что не имею в наличии эти ингредиенты?» При виде денег Борджа расплылся в самой любезной улыбке, на какую только был способен. «Для особенных клиентов у меня есть абсолютно все». Он ушел в подсобное помещение, долго звенел там какими-то склянками, а затем вернулся и поставил перед Северусом небольшую колбу с изумрудной вязкой субстанцией и коробочку, открыв которую, Снейп обнаружил серый пахнущий отвратительной гнилью порошок. «Вот то, что вам нужно», — с полупоклоном сказал лавочник. «С любого другого я взял бы 100 галлеонов, но для вас 50. Не сомневаюсь, вы будете довольны качеством товара». Поверьте, у меня отличная репутация в определенных кругах. Именно поэтому я и пришел к вам, уважаемый Амброзия. Проскрипел Северус, отсчитывая проклятое золото Риддла. Будьте любезны, заверните покупки, чтобы я, не дай Мерлин, не выронил их при аппарации. Полчаса спустя Северус, разложив перед собой ингредиенты, занялся приготовлением изумрудного зелья. Какая ирония, думал он, измельчая в порошок листья полыни. Я сказал Сириусу и Джеймсу, что не смогу встретиться с ними в первые две недели каникул, потому что должен помочь Элеоноре с одним сложным зельем. И именно этим я сейчас и занят. Впрочем, долго размышлять о странных совпадениях Северус не мог. Измельчение листьев полыни было самым легким из того, что ему предстояло сделать. В прошлый раз Северусу пришлось изрядно попотеть, прежде чем у него получилось вывести формулу насылавшего кошмары зелья. С компонентом, давшим насыщенный изумрудный цвет, он определился сразу. А вот подобрать ингредиент, отвечавший за главное свойство зелья, туманящий разум морок, вызывавший неподдающийся контролю страх и отчаяние, было куда сложнее. Сперва он пытался включить в состав опиум, рассчитывая на то, что галлюциногенные свойства этого наркотика дадут нужный эффект. Однако Северус просчитался. Будучи перфекционистом, а также желая заслужить одобрение Риддла, он лично попробовал зелье трижды и каждый раз получал непохожий на предыдущий эффект. При этом кошмары, в основном связанные с результатами экспериментов Северуса над подопытными маглами, возникли у него лишь после приема второй порции. Первая вызвала ужасающую грусть. Северус видел, как Лили целуется с Джеймсом, и его сердце разрывалось от горечи. Несмотря на осознание того, что опиум явно не дает необходимого результата, Северус на всякий случай протестировал зелье в третий раз, и потом несколько часов не мог унять гомерического хохота, пытаясь отогнать от себя видение Поттера с головой, превратившейся в гулко ударявшуюся о стены тыкву.